Глава 22. Ломовой провинциальный расчет. Дверь открылась, и в кабинет Богданова сунулся здоровенный оперативник. «Товарищ капитан, доставили!» «Ведите ее сюда», — распорядился Богданов и принял вид крайне занятого человека. Через минуту в комнату ворвалась Маргарита Фегин, в ее руке висел оперативник, пытаясь притормозить. «Ты что себе позволяешь, мерзавец?» Марго ринулась к Богданову, но оперативник ее задержал. «Садитесь», — сказал Богданов, не отрывая глаз от бумаг. «А ты, Гаврилов, свободен». Тот усомнился. «Как бы чего не вышло. Дамочка с характером», — Богданов пообещал. «Иди, я сам отобьюсь». Дверь за Гавриловым закрылась. Марго с возмущением выпалила. «Как ты посмел? Ты хоть понимаешь, кто я и кто ты? Да стоит мне лишь пальцем пошевелить, тебя тут же выгонят с работы, а потом тобой займется прокуратура». Богданов хранил молчание и только перелистывал документы. «Послушай, ты...» — проговорила Марго. «Думаешь, я забыла, что ты упек моего мужа в тюрьму?» Не дождавшись ответа, она продолжила. «Вытащить меня из квартиры в выходное и силком притащить в твой гадюшник». «Поаккуратнее», — тихо сказал Богданов. «Вы в следственном отделе». «Ну, ничего», — зло прошипела Марго. «Я на тебя отыграюсь». «Удалось позвонить кому надо?» «Твои гориллы забрали мой телефон». «Это хорошо». Он отодвинул документы и положил перед собой два толстых тома. «Значит, поговорим в тишине, так сказать, доверительно». Богданов осознавал всю тяжесть совершенного поступка. Он только что пошел ва-банк и нарушил закон. Если что-то пойдет не так, ему светил реальный и немаленький срок. «Хрен тебе, а не разговор!» — крикнула Марго. «Так, значит, прокуратура». Богданов чуть помолчал, поднял на нее глаза и продолжил. «Нет, дорогая Маргарита Леонардовна, прокуратура скорее займется вами». Она сверкнула глазами и выпалила. «С какой это стати?» «Фамилия Мурашов вам знакома? Мой бывший заместитель?» Марго заметно насторожилась. Богданов положил руку на верхнюю папку. «Как думаете, что здесь?» «Не знаю. Это уголовные дела, в которых вы, уважаемая Маргарита Леонардовна, проходите как обвиняемые. Если вдруг забыли, то я уточню. Финансовые махинации, хищение из бюджета, мошенничество и злоупотребление. Весь букет, который, как я полагаю, и сейчас цветет пышным цветом». «Эти дела закрыты», — холодно чеканил Марго. «Ошибаетесь, любезная Маргарита Леонардовна. Следствие по ним приостановлено. А это далеко не одно и то же». Марго приосанился и приняла отстраненный вид. «К чему это все?» «Мной написано заявление об отмене постановления о приостановке расследования этих двух дел». Богданов протянул печатный листок с его подписью. Покосившись, она спросила. «Какие основания?» Он охотно ответил. «На основании вновь открывшихся обстоятельств». Марго опустила голову и зло прошептала. «Мурашов». «В точку», — усмехнулся Богданов и положил перед ней еще один лист, на этот раз копию. «Бывший заместитель дал на вас показания». Марго внимательно прочитала рукописный текст и зафиксировала взгляд на подписи. «Вот сволочь», — она подняла глаза на Богданова. «Как тебе удалось?» Он глубокомысленно хмыкнул и улыбнулся. «Есть рычаги воздействия». «Да ты хоть понимаешь, с кем связался?» Зловещим шепотом просвистела Марго. «Не успеешь повернуться, как я тебя уничтожу». «Мне плевать», — задорно выкрикнул он. «Возобновлю расследование, вытащу вас на солнышко, напишу информационные письма, в том числе губернатору области. Ну, а там посмотрим». Марго Фигин раскрыла сумочку, вынула сигареты и, не торопясь, распаковала пачку. Заметив удивленный взгляд Богданова, с вызовом спросила. «Что?» «Красивая пачка. Девушка-блондинка с цветком, да еще и в майке». Она поглядела на сигареты и поморщилась. «Это не цветок, а разорвавшийся салют. Держала на всякий случай. Кому-нибудь подарить. Курить хочу, и Айк из дома забыла». Богданов поднялся с кресла и открыл окно. «Курите». Марго прикурила от огонька зажигалки, которую он поднес, вдохнула дым и прищурилась. «Чего ты добиваешься?» «В глобальном смысле?» поинтересовался Богданов и тут же ответил. «Справедливости». «Брехня». Марго выпустила дым и снова затянулась. «Зачем попер на меня?» «Откровенно?» Богданов сел на свое место. «Ломовой провинциальный расчет». «Расшифруй», — лаконично приказал Марго. «Баш на баш. Я не возобновляю расследование, вы забываете про технопласт, но при этом получаете свои дивиденды. А также отказывайтесь от участия в реконструкции усадьбы Тишнотоски и...» «И?» — Марго удивленно замерла. «И мы с вами расстаемся лучшими друзьями, без претензий друг к другу». Он хлопнул рукой по материалам уголовного дела, подняв облачко пыли. «А это я возвращаю в архив». «А-а-а, я все поняла», — Марго с улыбкой прищурилась. «Еще тогда, год назад, я заметила, что ты волочишься за Улькой». «Что есть, то есть», — без обиняков признался Богданов. «Волочусь». «И что же, весь этот спектакль ты устроил из-за нее? Она того стоит». Чуть помолчав, Марго затушила сигарету и коротко бросила. «Договорились». «Вот и славно». Богданов собрал разбросанные листки, стряхнул окурок и пепел в мусорку. «Могу тебе доверять?» – осведомилась Марго. «Умею держать слово». «Показания Мурашова отдашь?» Богданов вежливо улыбнулся. «Пускай останутся у меня». Сообразив, что большего ей не получить, Марго поднялась со стула. «Меня отвезут домой?» – Богданов крикнул. «Гаврилов!» И когда тот вошел в кабинет, распорядился. «Отвезите Маргариту Леонардовну домой. И да, верните ей телефон». Направляясь в свой кабинет, Ульяна пересекла вестибюль, вошла в коридор и там столкнулась с Ольгой Францевной, которая, смущаясь, спросила. «Ульяна Сергеевна, мне бы хотелось знать, когда вернется Лурье». «Не скоро», — ответила она. «Найдите ему замену». «Станислава посадили в тюрьму?» — трагически прошептала Руднева. «Его задержали». «Что же он натворил?» «Не могу сказать. Тайна следствия». «Поняла». Ольга Францевна развернулась, чтобы уйти, но в тот же момент к ней подбежала горничная. «Он уехал». «Когда?» – строго спросил Руднева. «Только что». «Полотенце так и не отдал?» «Нет». «Номер хотя бы сдал?» «Какой там? Собрался и ходу». «Напомни его фамилию». Девушка достала из передника блокнотик и прочитала. «Георгий Вяземский». Она подняла голову и зачастила. «И главное, такой молодой, и такой нахальный». Ульяна задержалась. «Это случилось в 30-м?» «Нет, в 7-м», — ответила горничная. Ульяна помолчала, а потом уточнила. «Вяземский археолог. Все археологи живут в 30-м». Руднева развела руками и недоуменно заметила. «Впервые об этом слышу. У Вяземского послезавтра заканчивается срок путевки, но он съехал сегодня». Хорошо, что Ирина заметила, как он выходит из номера с вещами. «Я ему говорю, съезжайте, значит, сдайте номер, так положено, а он мне отстань». Тогда я говорю, подождите, белье пересчитаю. Вошла в номер, проверила, одного полотенца не хватает. «Ирина тут же позвонила мне», — продолжила Руднева. «Я посоветовал спросить у отдыхающего Вяземского», — подхватила Ирина. «Я выхожу из номера, а его и след простыл». «Ясно». Мрачно обронила Ульяна и, развернувшись, направилась к выходу. По дороге к усадьбе она позвонила Богданову. «Послушай, Игорь, тут вот какое дело. Вяземский, помощник профессора...» «Кто-кто?» «Тот археолог, что нахамил тебе возле усадьбы». «Я понял, тот самый козел, который назвал меня дилетантом». «Он не проживал вместе с археологами. Вяземский заселился в пансионат до того, как они приехали, и за несколько дней до исчезновения Конюхова». «Упс». Было слышно, что Богданова взволновала эта новость. «Где он сейчас?» «Уехал сегодня, за 2 дня до окончания путевки». «Упс!» — повторил Богданов, но уже с меньшей энергией. «Быстро беги к раскопкам и посмотри, все ли на месте. Меня интересует профессор». «Уже бегу», — запыхавшись, проговорила Ульяна. «А ты пока посмотри на портрет». «Зачем?» «Да это же Вяземский». «Подожди». Богданов ненадолго замолчал, а потом растерянно проронил. «Точно он! Как же мы проглядели!» «Меня сбило с толку его шевелюра, он блондин, а в карандаше не понять. Поэтому не узнала. Богданов, ты меня слышишь?» Ульяна на бегу посмотрела на экран телефона. «Нет связи». «Ну, Тюков, когда-нибудь я тебя убью». К усадьбе она прибежала почти без сил, увидела опустевшие раскопки и брошенные тачки для перевозки земли. Ни одного человека из экспедиции там не было. Навстречу ей из дома вышел охранник. «Здравствуйте, Ульяна Сергеевна. Вы что-то хотели?» «Где археологи? Сегодня их не было». Развернувшись, она бросилась к 30-му коттеджу, на том же месте, где в прошлый раз пропала связь, ей поступил звонок. Она ответила, изнемогая от усталости. «Богданов, связь оборвалась, извини. На раскопках нет никого, бегу к ним в коттедж». «В Москве на Курском вокзале задержан Конюхов», — сказал Богданов. «Он хотел уехать во Владимир на электричке, а ориентировка сработала». «Реально? Или ты пошутил?» «Мне не до шуток, его скоро доставят сюда. Хочу присутствовать на допросе». Он сразу же согласился. «Приезжай, куда ж без тебя. Буду допрашивать в кабинете, но только сначала отзвонись, что там в коттедже». «Будет сделано». Ульяна отключилась и начала подниматься в горку. Этот подъем отнял у нее последние силы. Перелеск она вошла на последнем издыхании и остановилась, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Схватившись за правый бок, Ульяна согнулась и уткнулась взглядом в траву. «Что это вы, Ульянушка?» — раздался рядом голос Кружилихи. «Вам помочь? Виданное ли это дело, чтобы директор пансионата бегала как совраска? Не бережете вы себя, дорогая». Ульяна распрямилась и увидела ее саму, с охапкой березовых веток в руках. Кружилиха была необычайно хороша, в простом голубом платье, усыпанном белоснежными пионами. «Спешу», — объяснила Ульяна и, поколебавшись, сказала. «Конюхов жив, его задержали и сейчас привезут к Богданову». «Ох!» — Кружилиха уронила ветки и медленно осела на траву. Теперь переполошилась Ульяна. «Елизавета Федоровна, вам плохо?» Та прошептала. «Это я так, от радости. Позвоню Рудневой, и она кого-нибудь пришлет, вам помогут». «Не стоит, идите куда вам надо, Ульянушка. Я здесь немного посижу, ветки соберу, да и подамся к себе». «Если будет плохо, звоните», — предупредила Ульяна и побежала к пансионату. Еще издали, не добежав до 30-го коттеджа, она заметила слоняющихся без дела студентов. Кто-то бродил среди деревьев, один парень, сидя на крыльце, бренчал на гитаре. «Где Лев Николаевич?» — крикнула она. Ей ответила девушка, оказавшаяся ближе других. «Да мы и сами не знаем. Утром собрал свои вещи и уехал. Мы здесь одни». «А Вяземский? Где младший научный сотрудник?» «Этого мы тоже не знаем. Кто-то видел, как он грузил на машину поисковое оборудование?» «Когда это было?» «Сегодня утром, 3 часа назад». «Спасибо». Ульяна развернулась и побежала в другую сторону. Наконец пришло второе дыхание. Боль в правом боку исчезла, и ноги сами понесли ее к главному корпусу. Добежав до своей машины, она быстро села за руль, но прежде чем тронуться, позвонила Богданову. «Они сбежали». «Оба?» – спросил он. «Да». Ульяна вытерла пот с лица подолом платья, не отнимая телефона от уха. В трубке послышался голос Богданова, но он обращался не к ней. «Гаврилов, быстро подрывайся, бери группу захвата и идуй по адресам. Берем Збруева и Вяземского. Звони администратору пансионата Рудневой, она даст их адреса». Потом он спросил. «Ты еще здесь?» «Да», — ответила Ульяна. «Я еду к тебе».